Одним из самых ужасных событий в серии событий, приведших к смерти Иисуса Христа, было предательство, совершенное одним из его учеников, который предал своего Господа. Этим предателем был Иуда Искариот, имя которого уже упоминалось ранее в Евангелии от Матфея и в других Евангелиях. Никто не любит предателей, и никакое наказание не кажется слишком суровым для таковых людей. «Один из вас предаст меня». Евангелие от Матфея, 26 глава, с 14 по 16 стих. Сразу же за описанием прекрасного акта любви, совершенного Марией, помазавшей Иисуса драгоценным миром в доме Симона Вифании, Матфей рассказывает о низком предательском поступке одного из учеников Иисуса Иуды. Этот ученик действовал по вдохновению самого дьявола. Матфей пишет об этом следующее. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Мы встретим Иуду еще раз, когда он будет фактически исполнять задуманное им предательство. Здесь тотчас же возникает вопрос, почему Иуда совершил такое чудовищное преступление? И когда мы продолжим изучение Писания, мы увидим, почему. Прежде всего, Писание раскрывает, что Иуда брал деньги из суммы, которую он, как казначей 12 Иисуса, всюду носил с собой. Он был жаден к деньгам. И за 30 сребреников он был готов продать свою собственную душу дьяволу. Иуда также не был истинным учеником Иисуса, как остальные 11. Иисус сказал, что в него вошел бес. И в-третьих, он называл Иисуса Рави, то есть учитель, а не Господом, как остальные. Его сердце, очевидно, осталось злым, не раскаявшимся, потому что перед самым актом предательства, совершенным в саду Гефсиманском, в него вошел сатана. Он стал орудием сатаны, который попытался покончить с Иисусом, чтобы остановить исполнение Божьего вечного плана искупления для всего человечества. Ибо если бы Иисус был убит до того, как он взошел на крест, сатана одержал бы победу. Но за каждое совершенное зло приходит расплата, говорит Библия. И мы вскоре увидим, как поплатился за свое предательство Иуда. Те же самые побуждения, которые толкнули Иуду совершить предательство, существуют и в настоящем мире, и побуждают людей наших дней совершать то же самое. Страсть к деньгам приводит людей к потере их душ. Так было в случае с богатым глупцом, который в своей жадности стремился скопить все больше и больше богатства, пока, наконец, Бог не призвал его, и он был вынужден расстаться со всеми своими накоплениями. Любовь к деньгам привела его к потере его собственной души. И не открывают ли сегодня люди свои сердца и свою жизнь сатане, чтобы исполнять его волю, и в результате теряют свои души? Иисус умер за Иуду так же, как он умер за всех лучших и худших представителей человечества. Готовы ли вы отвергнуть его любовь и спасение и променять свою душу за 30 сребреников? Страдания Христа. Подготовка к празднованию Пасхи. Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 по 19 стих. И у Матфея, и у Марка, и у Луки также мы читаем описание страданий Господа Иисуса Христа, причем все три описания даются примерно в одних и тех же словах, с незначительными вариациями. Описание этих же событий Иоанном отличается от синоптических Евангелий. Матфей приступает к описанию этих событий с предисловия. «В первый же день, опресночный, приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?“» Эта подготовка к празднованию Пасхи происходила в четверг, накануне Пасхальной Пятницы. Празднование Пасхи длилось 8 дней. Это был первый день праздника опресноков, который соблюдался еврейским народом повсеместно. В таковой день Иерусалим был переполнен пилигримами, приезжавшими из самых удаленных мест на празднование этого великого праздника каждый год в установленное время. В этот первый день заколали пасхального агнца, и Марк описывает это следующими словами. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца» — Марка 14:12. Учениками, которых Иисус послал приготовить пасхальный ужин, были Петр и Иоанн, Луки 22:8. Комната, подготовленная для празднования Пасхи Иисусом и его учениками, была, по-видимому, предоставлена одним из его иерусалимских учеников-последователей, который верил, что Иисус был Мессией и Спасителем. И Иисус знал заранее, что они получат эту комнату до пасхального ужина. Помимо места для справления Пасхи, ученики должны были еще купить различные необходимые для ужина продукты – горькие травы, пресный хлеб и вино. Они также были должны найти ягненка для праздничного стола. Это должен был быть ягненок без единого порока, закланный во дворе храма священниками, и его кровью должны были окропить жертвенник, также находившийся во дворе храма. После этого ягненка жарили целиком на вертеле. Пасхальный ужин праздновался всем еврейским народом в память об их освобождении из египетского плена. Он праздновался один раз в году, в установленное время, в месяце Нисан, о чем мы читаем в Евангелии позднее. Когда же наступил вечер, он возлег с 12 учениками. По еврейскому закону день оканчивался в 6 часов вечера, и сразу же начинался новый день, который заканчивался в 6 часов вечера следующего дня. Таким образом, ученики собрались в приготовленной для празднования комнате в начале 14 дня месяца Нисана по еврейскому календарю. По нашему календарю это была пятница. Это был день, в который Иисуса распяли, совершенному религиозными лидерами израильского народа и римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. Это была, по словам апостола Павла, ночь, в которую он, то есть Господь, предан был, 1 Коринфянам 11:23, о чем мы узнаем в нашем следующем занятии по изучению 26 главы Евангелия от Матфея. Иисус называет предателя. Евангелие от Матфея 26:20-25. Матфей продолжает свое повествование словами: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». И он указывает, кто это будет. «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». От слов Иисуса все ученики опечалились и стали спрашивать его один за другим: «Не я ли, Господи?» У Иоанна предатель называется более ясно: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, предаст меня». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Иоанна 13:26. Такой кусок обычно давали почетным гостям. Таким образом, Иисус продемонстрировал свою любовь и свое уважение к Иуде до самого конца. Иоанн далее продолжает: «И после сего куска вошел в него сатана». Иоанна 13:27. Но ученики были настолько заняты своими мыслями, что не поняли того, что сказал Господь. Более того, некоторые из них в тот самый момент спорили о том, кто из них будет первым в Царстве Небесном. Как такое могло случиться? И каким одиноким должно быть чувствовал себя Господь Иисус Христос в тот решительный час Его жизни?